Глава 51. Императрица Елизавета Алексеевна, увидев румяную от мороза госпожу Бирх, всплеснула руками и изобразила недовольство. «Но где же вы пропадаете, моя дорогая? Вам известно, как мне порой бывает плохо». Мари кинула шубу на софу и склонилась в реверансе. «Извините, Ваше Величество, мы заболтались с графиней де Гаше, и я думала, что успею к вам вовремя. Но что с вами случилось? У вас болезненный, расстроенный вид». Говоря так, Мари не лукавила. Елизавета Алексеевна еще недавно по праву считалась одной из красивейших женщин мира. Даже опальный поэт Александр Пушкин, который терпеть не мог своего государя, с восхищением отзывался о красоте его жены. Один саксонский дипломат, побеседовав с Елизаветой, влюбился по уши и писал в своем дневнике. Словом, императрица кажется одна из красивейших женщин в мире. Мало кто не восхищался ее густыми белокурыми волосами, большими голубыми глазами, правильным греческим носом, чудным овалом лица, величественной фигурой. Сама Мария, часто беседовавшая с императрицей, находила, что готова смотреть на нее, не отрываясь. К сожалению, это время прошло. Елизавета начала блекнуть после смерти Алексея Охотникова. Сначала с округлых щек исчез румянец, они пожелтели и впали. Черты лица заострились, прекрасные волосы поредели. Красота императрицы увидала с каждым годом, и теперь она выглядела старше своих 45 лет. «Я действительно болею, и ты знаешь причину этой болезни», — вздохнула Елизавета Алексеевна. «Она проста и банальна. Одиночество. У меня нет никого, кто любил бы и понимал меня. Я так надеялась, что это будут дети, но мои бедные малютки слишком рано покинули этот мир. Муж ненавидит меня за одну единственную связь. Подданные завидуют и боятся, хотя я никогда в жизни никому не причинила зла и старалась останавливать супруга». «Вы не правы, Ваше Величество», — начала госпожа Бирх. «Ваша подруга перед вами. Она никогда вас не предаст. Впрочем, вам это известно». Императрица вздохнула. «Иногда мне кажется, что вам надоело терпеть мои капризы», призналась она. Бирх подошла к своей госпоже и взяла ее за руки. Они были холодны, как лед, и Мари постаралась согреть их своим дыханием. «Ладно, хватит о грустном». Елизавета выдавила улыбку. «После смерти Алеши в моем сердце постоянный траур, но нужно как-то жить, чтобы и он жил в моей памяти. Расскажите мне что-нибудь интересное. Кстати, вы почти никогда не говорите о своей подруге де Гаше. Она так и не желает появиться при дворе?» Мари покачала головой. «Это ее решение, и я его уважаю». «Довольно странное решение». Елизавета прищурилась. «Все французские эмигранты были счастливы, когда мы приглашали их на званые вечера. Может быть, эта женщина чего-то боится? У вас никогда не возникало мысли, что ее окружает какая-то тайна?» Казалет заколебалась. Она с присущим ей умом и тактом не знала, что ответить. И Елизавета Алексеевна и Жанна обе были ее подругами и дорогими для нее существами. Ей очень не хотелось предавать одну и огорчать другую. Императрица заметила ее колебания. «Ну, милая Мария, не бойтесь», — подталкивала она. «Если эта женщина нуждается в помощи, кто лучше меня ей поможет?» Госпожа Бирх хотела резонно заметить, что Жанна ни в чьей помощи не нуждается и просит лишь того, чтобы ее оставили в покое. Она собралась ответить на вопрос уклончиво или не впопад, но ее поразили глаза императрицы. Огромные, с покрасневшими веками, они принадлежали несчастнейшей из женщин, нелюбимой мужем, потерявшей детей, чужой в своем государстве. И она не могла не рассказать о графине де Гаше все то, что давно тревожило ее саму. Елизавету удивил странный рассказ ее приближенной. Графиня де Гаше бросила Англию, где находился ее особняк, как некогда бросила свою родину, Францию. Действительно ли для того, чтобы выйти замуж? Судя по всему, во Франции она была не последним человеком. Сеансы графа Калиостро посещали только избранные. Они же находились вблизи Марии Антуанетты. Допустим, Жанна влюбилась в некоего графа де Гаше, выбравшего Англию местом жительства, и переехала к мужу. После его смерти, еще не решаясь вернуться во Францию, выбрала Россию. Но почему же она так настойчиво отказывается видеться со своими соотечественниками, которых здесь довольно много? Не совершила ли графиня что-то преступное? Нечто такое, за что ее просто-напросто выслали из Франции или заставили бежать? «Если у этой особы есть тайна, мне эта тайна уже не нравится», — проговорила Елизавета. «И мой вам совет — держитесь от нее подальше. И еще». Она не договорила. Твердой походкой в покое жены вошел император Александр. «Остальное я скажу госпоже Бирх в своем кабинете», — буркнул он и бесцеремонно взял Мари под руку. Императрица вспыхнула. «Вы подслушивали? Это бесчестно, сударь!» Александр, который в свои 46 по-прежнему оставался красивым, молодцеватым и стройным мужчиной, лишь хмыкнул. «Здесь нет ничего, что не касалось бы моих ушей». Даже не попрощавшись с женой, он поволок Казалет к себе в кабинет и, оглянувшись по сторонам, запер дверь на ключ. «Да, я подслушивал», — признался он с лукавой улыбкой на длинном лице. «Как же иначе? У жены доброе сердце, и она позволит всяким отбросам жить в России. Я же считаю, что мы должны быть предельно осторожны. Но почему вы сразу не рассказали мне об этой Гаше? Россия напичкана агентами иностранных держав». «Эта женщина не похожа на агента», — сказала Мари, немного придя в себя. «Она никогда ничего не выпытывала. Скорее, это делала я, но у меня плохо получалось». Государь подошел к окну. «Скажите, графиня не просила вас продать бриллианты?» Мари вспыхнула. «Просила? Но откуда вы знаете?» «Откуда я знаю?» Александр покраснел от гнева, порылся в шкафу и бросил на стол небольшую брошюрку. «Посмотрите сюда. Здесь портрет женщины, погубившей королевскую чету Франции. Ее имя — Жанна де Ламот. Вглядитесь в эти черты. Скажите, не напоминает ли графиня де Гаше известную авантюристку, которую приговорили к клеймению и пожизненному заключению, и которая чудом бежала в Англию? Берите в руки, не бойтесь. Это ее мемуары, свалившие Людовика XVI». Император закрыл лицо руками и взволнованно заговорил. «Подумай только! Сколько раз меня спрашивали о ней? Но я божился, что этой дамы нет в России, а она жила здесь. И жила черт знает сколько лет. И в этом повинны вы, дорогая». Дрожавшей рукой госпожа Бирх взяла книжонку. Вне сомнения, на обложке художник изобразил Жанну. «Это она, правда? Признайтесь, что эта женщина не любит декольтированных платьев. Говорят, неумеха палач сначала заклеймил ей грудь». Мари затрепетала. Как и любая фрейлина, приближенная к императорскому дворцу, она слышала историю об ожерелье. «Значит, судьбе было угодно свести ее с авантюристкой Жанной де Ламот? Но как она могла знать об этом?» «Да, женщина предполагала, что подруга скрывает какую-то страшную тайну. Но такую? Уму непостижимо». «Извините, государь, но мне не пришло в голову», — пролепетала она. Александр раздраженно махнул рукой. «Я сам займусь этой особой», — пообещал он. «С сегодняшнего дня вы перестаете с ней общаться. Ваши встречи по пятницам прекращаются». Мари ничего не оставалось, как склониться в реверансе. «Завтра вы приведете ее ко мне», — строго сказал Александр и стал нервно пощипывать бакенбарду. но только так, чтобы она не догадалась, зачем мне понадобилось. «Я не представляю, как это сделать», — выдохнула Казалет. Ей было нестерпимо жаль подругу, которую она разоблачила, сама того не желая. «Тогда просто скажите ей, что я ее жду в 3 часа». Император повернулся к женщине и прожег ее своими пронзительными серыми глазами. «Слушаю, Ваше Величество», — поклонилась Мари. Выйдя из дворца, она села в экипаж и приказала отвезти ее в домик Жанны де Гаше. Англичанка молилась, чтобы подруга оказалась дома. На ее счастье, женщина гуляла в саду, ступая по свежевыпавшему снегу. Жанна с детства любила слушать, как скрипят под ногами сугробы. Правда, с зимой у нее были связаны не самые хорошие воспоминания. Именно зимой умер отец, и мать выгнала ее на мороз. Именно зимой она встретила Калиостро, который втянул ее в аферу, до сих пор мешавшую жить нормально. Кто-то тихонько постучал в калитку, и графиня обернулась. Жалкий вид, всегда уверенный в себе госпожи Бирх, испугал ее. Она поспешила впустить ее в дом. «Что случилось, моя дорогая?» Мари была бледна, как полотно. Рука, державшаяся за сердце, дрожала. «Александр хочет видеть вас завтра в 3 часа в своем кабинете», — прошептала она. «Мне кажется, государь догадался, кто вы». Жанна прикрыла рот рукой. «Но откуда он?» — она бросила взгляд на подругу. «Это вы? Я же просила. Вы погубили меня». Та опустила глаза. «Поверьте, все было не так, как может показаться», — пролепетала Мари. «Он задал мне пару вопросов и сам догадался, кто вы». Графиня усмехнулась. «Ладно, не корите себя». Она порывисто обняла госпожу Бирх. «У русских есть хорошая пословица. Сколько веревочки не виться, не могу же я до самой смерти никому не показываться на глаза. Передайте государю, что завтра, ровно в 3 часа, я буду в его кабинете». Мари пыталась поймать руку подруги, чтобы поцеловать. Ее не покидало чувство вины. «Простите меня, дорогая, все равно простите!» «Я повторяю, мне не за что вас прощать», — доброжелательно отозвалась Жанна, но в дом Казалет не пригласила. «Думаю, увидимся завтра во дворце». «Честно говоря, с моей стороны было большим упущением не посетить царский дворец и не увидеться с монаршей четой. Завтра мы это исправим». Не попрощавшись, она пошла к дому, обдумывая, какие вопросы завтра ей задаст Александр и как лучше на них ответить. Жанна не боялась за свое будущее. Наверное, она достигла того возраста, когда человек ничего не боится.